отрываться. Она пишет мне, зачем тогда вам встречаться? Мы найдем тебя, друг, ты можешь так не скрываться. Это blood money, я показал их докторам. Они узнали твой гемоглобин по моим деньгам. Не хожу по керамике, я хожу по рублям. Ты не Джей-Зи и даже не Канье, ты просто in one, bitch. Братан, держал за ручку своего кента, забыл имена. Ты хочешь выступать в Уфе, но для тебя здесь харам. За мной весь город и Ремель, Аврора, Банда, Дуванский бульвар. Кто-то там сказал меня посадить за друзей, но я сотру тебя с лица земли, ты будешь кормить моих змей. Нет доказательств, нет тела, нет тела, нет дела, нет лица, нет срока. А нет срока, значит нет побега. Меньше говори, я просто вас предупреждаю. Горячей чай, я отчаянный, я отвечаю вам. Надеюсь, у тебя уже есть завещание. Деньги цвета щавеля, я никогда не прощаю.